под небом голубоватым. Я обошелся без газет, я обойдусь и без часов, но никакого ходу нет без чудных птичьих голосов. Они натянутой струной, звенящей дождевой струей, над всей родною стороной звучат вечернею порой. Какое это торжество, как ладен мировой уют, кто лучше слышит, для того они отчетливей поют, а кто делами увлечен, свернет правей или левей, идя за тоненьким лучом, что источает соловей. Что посылает соловей, как серенькое солнышко, и громыхает рощи всей свои признания на ушко. От этой песенки простой истории стихает гул, идет вселенная в простой, в прогул уходит и в загул. Заслушивается вся земля, и небеса их высота, когда заводят труляля, когда стихает та-та-та. А этот достоверный факт не посчитайте чепухой, но бил глухой ногою в такт, да, бил ногою в такт глухой. В быках, беспамятных скотах, мычанием отдавался ритм. Земля ведь не на трех китах, на трех мелодиях стоит.